— думал Питер. «Они не доверяют друг другу, и кто-то из них может в любой момент перестрелять всех остальных. В этом их слабость, но как ей воспользоваться?» Время никак не убыстряло свой бег. Эмили, готовившая ленч, прислушивалась к каждому звуку, с нетерпением ожидая возвращения Тьюзди. Он опаздывал уже на полчаса. Питер догадался, что раньше такого не случалось. Тьюзди, несомненно, стремился как можно дольше находиться рядом с Эмили. «А Телицкий, — заметил Питер, — уже на грани срыва. Старик выкинул какой-нибудь фортель, — сказал он Дьюку и Труди. «У него что-то случилось, — возразил Дьюк. Наверное, сломался мотор. Уж больно древний у него колымага. Нас окружают. Ну, Крамер и Бен дали бы знать, если они на посту». Телицкий даже охрип. «А может, они давно удрали, как предположил этот умник, или их схватили без единого выстрела? Ну, у них есть глаза и уши. Допустим, нас осталось бы двое. Что будем делать?» Взгляд Дьюка скользнул по Эмили и Питеру. «Уберем лишних, забаррикадируемся в комнате с ружьями и патронами и будем отстреливаться до последнего. Мы не сможем попасть в эту чертову комнату. Я же не хотел, чтобы ключ хранился у КК. Следовало положить его в доступное для нас место. Замок мы вышибем парой выстрелов. А как же Джорджи? Ему уже не поможешь. Напрасно ты волнуешься, Джейк. Старик просто опаздывает. По одной из дюжины самых элементарных причин. Поверь мне, он никогда не оставил бы мамашу. Он же не хочет, чтобы ее изрезали на куски. Кажется, я слышу шум мотора. — воскликнул Труди. Они сгрудились у окна, прислушиваясь. Филицкий обернулся. Рукавом стер с лица пот, ухмыльнулся. «Старый дурак заставил меня нервничать». До Питера донесся шум подъезжающей машины. Затем голос Дьюка разорвал тишину, как пистолетный выстрел. «С ним люди! Чертов полицейский! И еще двое мужчин! Он нас предал!» Дьюк развернулся и наставил ружье сначала на Питера, потом на Эмили. Питер подкатился к окну прямо под дуло ружья Дьюка. Джейк и Труди смотрели на лужайку. Юзди остановил «Шевроле» в 20 ярдах от дома. Саутворд и два его вооруженных помощника вылезли из кабины. Старик откинул назад голову и проревел во всю мощь. «Эмили, к нам приехали гости!» Делицкий поднял ружье и прицелился в Тьюзди. С такого расстояния он бы не промахнулся. «Подожди, подожди», — вмешался Питер. «Разве ты не видишь, что он пытается предупредить нас? Привез бы он этих людей на открытое место, где вы перестреляете их за 10 секунд, если бы они подозревали, что вы прячетесь здесь. Они подсели к нему в машину где-то по дороге. Он не собирается выдавать вас. Возможно, они хотят выпить чашечку кофе или глотнуть воды».